Глава 47. Париж, 1895 год. Франт Эрнст Шиманский, венский маклер, поставлявший иногда ценные экспонаты для Лувра и музеев Вены, предстал перед дирекцией Лувра, где его хорошо знали, как всегда, с неизменной улыбкой на лице и в костюме от лучшего венского портного. Директор музея, полный представительный мужчина небольшого роста, с пронзительными голубыми глазами и бледным лицом, улыбнулся в ответ. «Рады вас видеть, месье Шиманский. Сегодня на вашем лице загадочная улыбка Джоконды. Уверен, вы хотите предложить нам нечто необычное». Маклер усмехнулся, и его верхняя тонкая губа немного поднялась, делая его похожим на оскалившегося волка. Впрочем, он и обладал волчьей хваткой и нюхом. Ни одна ценная вещь не проскальзывала мимо него. Цепкие длинные пальцы тут же тянулись к ней, и, о чудо, она оказывалась в его руках, а потом сбывалась в музей за хорошие деньги. «Я действительно хотел бы вам предложить нечто особенное», — согласился он, осматривая свои ухоженные ногти. «Такого в вашем музее еще не было. Что вы скажете о тиаре скифского царя Сайтафарна?» Директор музея закашлялся от волнения и с удивлением взглянул на Шиманского. «Вы серьезно? Вы хотите предложить эту тиару нам?» «Разумеется, если вы готовы заплатить». Эрнст наклонил голову. «За нее просят 200 тысяч франков. Согласитесь, она стоит гораздо дороже». Директор растерянно заморгал. Такую дорогую покупку всегда утверждал французский парламент. Кроме того, он не знал, одобрят ли меценаты музея, на деньги которых и приобретались все шедевры, эту огромную сумму. Но ему до смерти захотелось заполучить тиару. Альвийских сокровищ в Лувре еще не было. «Вы знаете, что сейчас я не готов ответить на ваш вопрос, месье Шиманский», — сказал он вежливо, опасаясь, как бы хитрый маклер не передумал и не отправился в другой музей. «Но уверен, что смогу это сделать в ближайшее время. Скажите, она у вас с собой?» Шиманский кивнул. «Разумеется. Мне прекрасно известно, через что она должна пройти, чтобы украсить Лувр». Толстый директор развел руками, мол, да, таковы правила. Меценаты не дураки, они ни почем не заплатят деньги, пока не будут уверены, что не покупают кота в мешке. «Я немедленно пошлю за ними, месье Шиманский», — заверил его директор. «Наши эксперты, как вы знаете, сидят в соседних кабинетах, а спонсоров придется подождать». Он мог этого и не говорить. Шиманскому действительно были давно известны эти тонкости. Он развел руками и покорно вздохнул, словно говоря, «надо так надо, и ничего тут не поделаешь». И вскоре корона пошла по рукам экспертов. Знаменитые ученые-мужи, очень уважаемые люди, братья Теодор и Соломон Рейнак, эпиграфисты Фукар и Олла, не выказали ни тени сомнения в ее подлинности. Правда, они были не очень довольны ценой, но желание приобрести шедевр было велико, и дирекция махнула рукой. Тиара Сайтафарна заняла место в витрине Лувра среди национальных сокровищ Франции, и сделка была заключена 1 апреля. Странно, но ни у кого – ни у дирекции, ни у экспертов, ни у меценатов не мелькнула мысль о совпадении. Франция уже 4 века отмечала 1 апреля День дурака. Впрочем, а почему эта мысль должна была возникнуть, если подлинность тиары подтвердили такие эксперты? Шепсель, узнав от Шиманского, что все прошло более чем благополучно, вздохнул и ответил с одесским акцентом. «Вы таки должны поверить Шепселю на слово. Это их лучшее приобретение после Моны Лизы».